Эпилог. «Куда мы теперь?» — спросил Будаган, вытирая платком пот со лба. Влад посмотрел на усталую, но довольную собой Ингу. Каштановые волосы девушки были разбросаны по плечам, пальцы дрожали от пережитого напряжения, а глаза светились уверенностью в завтра и наслаждением обретенной свободы. Что могло быть лучше, чем закончить это космическое безумие и отправиться вместе с любимой подругой домой? Спокойствие каждодневного рабочего ритма и уют большой московской квартиры. «Я хотел бы вернуться на Землю», — признался Влад. Будаган только усмехнулся о его наивности. «Кто-нибудь из твоих врагов знает, что ты землянин?» «Врагов?» «Ну, у тебя ведь их четверо. Ильвик VII, Чад Каншун, Батсами II и, как ты там говорил, Шусуах единственный?» Будаган захохотал. «Ха-ха-ха! От таких героев, как ты, умные люди бегут, сломя голову». «Многие знают, что я землянин», — неохотно признался Влад. «Шусуах и Ильвик точно». «Тогда на Земле тебе делать нечего. Они первым делом наведаются на твою планету». Будаган хлопнул Влада по плечу и подытожил. «Ты враг всем четырем правителям космоса и персона нон-гранта в любом из четырех государств галактики. Неплохое начало для молодого искателя приключений. Добро пожаловать в наши ряды, капитан Влад».